Утром, как и обещал Аарон, приехал сотрудник клиники и взял у меня анализы. А потом мы разъехались по своим делам. Но все изменилось. Вместо глухой обороны с моей стороны и мрачной настороженности с его, между нами теперь сквозило отчетливое любопытство. Это ощущалось, как если бы мы жили в разных комнатах и одновременно открыли двери в смежную. Никто не решался ступить на новую территорию и лишь обозревал ее и не спешил захлопнуть двери. «Все хорошо, Теа», — улыбнулся мне в зеркало заднего вида Найф. «Да», — встрепенулась я, — «а что?» «Хорошо выглядишь», — довольно ухмыльнулся. «А обычно я нехорошо выгляжу», — усмехнулась. «Обычно ты напряжена, сегодня нет. Впервые». Я даже улыбнулась. «Да, сегодня мне значительно лучше. Спасибо, Клауд». «Для тебя все что угодно». У входа в Тейваль ожидал уже привычный затор из журналистов. «Как думаешь, может, пришло время защитить Аарона?» Хмуро проследила за тем, как они кидаются к машине. «Может». Пожал он плечами и толкнул дверцу. Когда моя открылась, шквал вопросов едва не сбил с ног. «Тиана, Грейс Долли дает интервью. Почему вы молчите? Аарон запретил вам комментировать ситуацию?» «Нет, он мне ничего не запрещал». Сняла очки и посмотрела на репортера. Глаза того расширились. «Такая удача! Вы давно встречаетесь?» «Нет». «Как вы познакомились?» «На съемках коллекции Дастина Дьюмана. Он пришел за украшением». «Это любовь с первого взгляда?» «Вовсе нет. Наши отношения прошли все стадии, прежде чем мы поняли, что готовы рискнуть своей размеренной и спланированной жизнью», — поправила его холодно. «Конечно, в нашем железобетонном мире вы скорее поверите договоренностям по расчету, чем настоящим чувствам, но я горжусь своим мужчиной. Он не побоялся бороться за свое право быть по-настоящему счастливым. Мне остается лишь встать рядом с ним». Найф, стоящий рядом, одобрительно улыбался, не сводя с меня взгляда. «Вас не остановило, что мистер Хауэр помолвлен?» «Такой, как мистер Хауэр, не стал бы рисковать ради того, что, по его мнению, риска не стоит. Я доверилась в этом вопросе ему». «Мисс Мэлори, вы выйдете за него замуж?» Он еще не делал предложения. Улыбнулась я шире. «Простите, пора работать». «Не узнаю тебя, детка», — шепнул мне довольно Найф, провожая к дверям. «Спасибо, Аарон оценит. Он просто заслуживает поддержки, не стала принимать лавры». «Рад, что ты это поняла». И Найф раскрыл передо мной двери в холл. День прошел напряженно, но довольно спокойно. Дюваль я не видела, на моей репетиции она не появилась. И все шло как по маслу. Постановщик хвалил, платье больше не путалось под ногами, ложась складками именно так, как надо. Подиум стелился под ноги, будто живой, и я идеально чувствовала каждый момент шоу, с которым была связана. На губах играла искренняя улыбка, а со стороны постановщика слышалась восхищенная «Отлично, умница, блеск». Но я же не могу принимать подарки судьбы, не оглядываясь, тем более, что их источник не заставил себя долго ждать. Шейн рукоплескал после последнего дефиле возле сцены. «Смотрю, эксперимент удался», — скалился он. «Выглядишь сегодня божественно». «Спасибо. Что за эксперимент?» Не стала брезговать помощью, хватаясь за его протянутую руку. «Отправил Дюваль сегодня в командировку». Мне казалось, он сейчас довольно заурчит. «Думаешь, она предвзята?» Отобрала свою руку, почувствовав, что уже достаточно устойчиво стою. Мужчина не без борьбы отпустил ее. «Ты серьезно?» Смотрелся он в мое лицо. «Твое интервью сегодня утром в прессе впечатляет». Я напряглась. Александр продолжал сопровождать меня в Кафарелли, а его довольная физиономия не предвещала ничего хорошего. «Неужели?» «Молодец, Теа. Рядом с Хауром нужно отращивать и когти, и зубы. Он ведь тебя не просил, да?» «Нет». «Сегодня поедешь со мной на одно мероприятие». Вдруг сменил тему, открывая передо мной прозрачные двери офиса дизайнера. «Какое?» «Мне нужно будет встретиться кое с кем по работе», — посмотрел он в глаза. «А тебе проверить крепость твоих когтей. Будет полезно увидеть то, с чем собираешься связываться». «Так это связано с работой?» — процедила я. «Это связано с тобой. Аарон тебе в жизни не покажет». Он схватил меня за плечо, не позволяя улизнуть. «Что ты хочешь от меня?» — дернулась я. «Ударить побольнее Аарона?» «А что хочешь ты?» — притянул к себе Шейн. «Жить в иллюзии за заборчиком? Разве он не бросается на тебя с клыками после рабочего дня? Думаешь, дальше будет лучше?» И снова бил по больному. «По нашему с Аароном недоверию, моим страхам, что не справлюсь с ним и его бешенством однажды. И Александр видел, что я сдаюсь». «Ты не станешь прятать голову в песок, Тиана. Прежде чем так защищать мужчину перед всем миром, присмотрись к нему лучше. Подумай об этом до вечера». И он вышел аккурат тогда, когда в коридоре показался Найф. Они схлестнулись с Александром взглядами, и мой телохранитель пытливо уставился на меня. «Что он уже выкинул?» «Ничего», — соврала я. «Сволочь. Знал, чем зацепить. Одно радовало. Шейн весь день был податливым и пушистым, и ничего не стоило выпросить у него пропуск для Банни, чтобы пообедать вместе. И вот теперь друг сидел напротив меня в кафе и крутил головой, не унимаясь. «Охренеть! Охренеть! Я в Тайваль!» И я улыбалась, хватаясь за возможность переключиться. «Ешь давай!» «Пища богов!» Взялся Банни за сандвич. «Рассказывай, как дела? Светишься вся?» «Да ладно», усмехнулась. «Ага». И друг вгрызся в хлеб. «Молодец, наш зверек». «Наш?» прыснула я. «Как ты быстро его принял в семью?» «Ну, вижу, старается», облизнулся он. «Божественно тут готовят. Здравствуй, беговая дорожка до полуночи. Кстати, я второй день уже отвисаю в спортзале до закрытия. Без тебя дома скучно». «Приучила я тебя к зрелищам последнее время», — закатила глаза. «Ну, расскажи», — посмотрел он на меня серьезно. «Как дела?» «Сложно», — пожала плечами, не имея понятия, как описать все то, что происходило. Аарон сказал, что ему нужно жениться до его 37-летия. Банни перестал жевать и теперь выглядел очень смешно с шишкой из сандвича за щекой. Я на всякий случай подождала, пока он запьет еду, прежде чем продолжить. А еще он сказал, что если я откажусь выходить за него, когда он предложит, буду свободна на все четыре стороны. Не зря дала ему проживать. Банни хоть и запил еду, но все равно крепко поперхнулся. «Во дает!» — выдавил он, морщась. «Железные яйца у твоего Аарона». «Что, прости?» «Мужик он настоящий, говорю. Высшей пробы. Такого нельзя упустить». И уставился на меня, невинно хлопая глазами. «Но ты же у меня умная, понимаешь, да? Он тебя любит». «Рановато для любви», — опешила я. «Ой, я тебя умоляю», — скривился он. «А сколько надо?» Он закатил глаза к потолку, будто что-то прикидывая. «Знаешь, мне что-то подсказывает, что не в их традициях отпускать своих избранниц. Ну, все, что ты рассказала, и эти его замашки собственника-узурпатора вначале. Но он быстро исправился, молодец. Значит, хочет тебя по-хорошему». Он говорил, если я буду несчастна, ему тоже будет плохо. «Ну, может». Пожал друг плечами и взялся за вторую часть сандвича. «Но все равно впечатляюще». «И ты не спросишь, что я ему отвечу?» «Но он же не просто так тянет. А ты уже не знаешь точно, что отвечать». Он подмигнул, забавно усмехаясь. «Блин, хочу попкорн и место в первом ряду». Я фыркнула, улыбаясь, но в том, что Банни прав, не было сомнения. Меня отпустило. Да, я еще не знала, что скажу Аарону, но уже не была настроена на побег, как раньше. Особенно сейчас, когда он готов отпустить, когда перестал держать. Правильно сказал Найф, У меня не было времени прислушаться. Я была занята противодействием. Теперь же бороться было не с кем. Иллюзий не питала. Легко точно не будет. Ведь я по-прежнему не знаю правил игры. А может, все же стоит их выяснить? Уже вечером, сидя на традиционном совещании участников предстоящей недели моды, я бросала взгляды на Александра, и он, будто чувствуя, отвечал мне таким же вниманием. Вестись у него на поводу нельзя, но я готова была сделать шаг навстречу Аарону, и мне нужна была для этого твердая почва, а не нечто расплывчатое. То, что Найф говорил мне не лезть глубже и не стараться узнать больше, только подстегивало. Мне не давала покоя мысль, а что, если все, что собирался показать Шейн, важная и неотъемлемая часть жизни моего зверя, но я не смогу с этим смириться? О каком доверии тогда может идти речь? То, что не с Шейном нужно пускаться в эти исследования, совершенно точно, но что-то желающих посвятить меня в тему глубже больше нет. Когда Александр направился ко мне после окончания совещания, я уже знала, поеду. «Готова?» — поинтересовался сухо. Я лишь кивнула. «Пойдем», — скомандовал, и я направилась за ним быстрым шагом. Найф оказался рядом уже на выходе, но Шейн сурово оглянулся. «Подожди тут, у нас одна экстренная примерка, потом она будет свободна». «Все хорошо», — кивнула я телохранителю, понятия не имела, как Шейн собирается протащить меня мимо Найфа, но вопрос решился быстро. Один из директорских черных ходов. Я куталась в джинсовую курточку на стоянке, пока Шейн выводил свой кабриолет к выезду из парковки. «Прыгай», — лучезарно улыбнулся он, кивая на соседнее сиденье. «Умница». Я его уверенности не разделяла, но назад хода не было. «Расслабься, никто тебя не съест», — усмехнулся он, вливаясь в плотный вечерний поток. «Музыку?» «Все равно», — отмахнулась я. «Куда мы едем?» Вечерняя суета центра создавала обманчивую атмосферу защищенности, но внутри все дрожало от напряжения. Я сжимала свою маленькую сумочку, ожидая, что вот-вот в ней завибрирует мобильник. И что делать? Можно было бы соврать, что мы с Шейном едем по делам, но тогда как объяснить то, что обвела вокруг пальца Найфа? «Сегодня в одном из семейных ресторанов празднуют помолвку с такой же, как ты». «О, на таких женятся?» «Почему нет? Дастин бы женился», — пожал он плечами. «Без моего согласия?» — повернула я к нему голову. «Так же, как и Хауэр». Он понятия не имел, что этот заряд прошел вхолостую, но я не подала виду. «Почему ты думаешь, что мое там появление допустимо? Все ведь знали, кто я». «Недопустимо, но ты же едешь. Я могу передумать. Я на какой-то момент почувствовала себя полной дурой». «Можешь», — пожал он равнодушно плечами. «Но я больше не буду предлагать вытащить тебя из дерьма, в которое тебя, похоже, тянет». «И как же ты будешь меня вытаскивать?» Зло прищурилось. От противоречивых мыслей разболелась голова. «Есть варианты, Теа». Шейн повернулся ко мне, сверкая красными глазами. «Зачем тебе это? Ты же собирался выяснить, как погиб Дастин. Какое тебе дело до меня?» «Думаешь, я буду вытаскивать тебя бескорыстно? Я помогу тебе, ты мне». «Но раз ты забыла, при каких обстоятельствах ты во все это влипла, нужно освежить твою память». Меня натурально затрясло от этих слов, но уже поздно. Кабриолет Александра ловко юркнул в проезд подземной парковки здания, ничем не привлекающего внимания снаружи. Внутри обычный контроль пропуска и мрачная парковка. «Пойдем», — подал мне руку Александр. «Да что ж ты трусливая такая?» Разгорался нехороший триумфальный огонек в его глазах. «В нашем мире так нельзя, Теа. Ты хорошо начинаешь, но быстро сдаешься». Он провел меня к лифту. «Я все больше понимаю Хаора». Вальяжно оперся о стенку в ожидании. «Наши женщины лишь тени, забитые страхом и подчиненные обстоятельствам. Ты же живая, горячая, настоящая». Он смотрел на меня таким знакомым голодным взглядом, от которого по телу бежали мурашки. «Так, все, хватит с меня». Нервы сдали, и я рванулась от лифта, но Александр схватил за руку и затолкал в раскрывшиеся створки. «Говорю же, быстро сдаешься», — спокойно заметил он, а я дышала все чаще, костеря себя за идиотизм. Вкладчик, как назло, завибрировал мобильный, но Александр тут же выдрал его из моих рук. «Что ты делаешь?» Адреналин выплеснулся в кровь, в груди запекло от страха. «Здесь нельзя пользоваться мобильником», — холодно ответил он, но не успела я и рта раскрыть, лифт уже приехал, и меня вытолкали к зоне контроля. «Мистер Шейн», — кивнули моему сопровождающему. «Добрый вечер». Атмосфера званого вечера цвела пышным цветом. Отсюда хорошо просматривался богато украшенный цветами холл и вход в зал. Дорого одетые женщины, респектабельные мужчины. Ничего не предвещало беды. Меня привезли не в лабораторию на расчленение, и это немного успокоило. «Мисс Тиана Мэлори со мной». Александр подхватил меня под руку и прижал к боку. Суровые охранники кивнули и посторонились. «Здесь сегодня собрался весь свет нашего общества», заговорил мой спутник, осматриваясь, но в зал меня не повел. Мы направились к боковой лестнице на бельэтаж, с которого открывался вид на действо внизу. «Хауру теперь путь сюда заказан. Никто не одобрил такое отношение к традициям». «Традициям?» Делала вид, что мне интересно, а сама гипнотизировала клатч у него в руке. «Ты смотри внимательно, Теа», — укоризненно глянул он на меня. «Я, между прочим, рискую сейчас». «Не могу тебе посочувствовать», — огрызнулась, но взгляд все же прикипел к залу внизу. Ничего необычного. Вечер, музыка, звон бокалов и разговоров. Пары, одиночки, мужские и женские группки. «И что ты хотел мне показать?» Нетерпеливо попыталась вырвать руку, но он не позволил, увлекая дальше. «Что ты дерганая такая? Тебе принести выпить?» «Да, принеси», — с готовностью согласилась. «Хорошо, только никуда не ходи. Без меня не стоит, и тебя не выпустят, если надеешься сбежать», — забавлялся он. «Ты псих», — процедила я, дрожа. «Нет», — спокойно покачал он головой. «Жди». Я проследила, как он изящно сбежал по ступенькам и двинулся в зал, а сама рванулась следом. Но стоило подскочить к охране, взгляд зацепился за странное несоответствие реальности. У мужчины, который несколькими секундами раньше вышел из лифта, в руках был поводок, а от него тянулась драгоценная цепь к ошейнику на шее, шедшей впереди девушки. Он вел ее как собаку. Не держал за руку, не разговаривал, даже дернул слегка за поводок, вынуждая идти ближе. Девушка, изящная блондинка в шикарном струящемся красном платье, вдруг заметила меня, и столько унижения мелькнуло молнией в ее взгляде. Меня будто поразило ударом тока. Проследив за парой, я с изумлением обнаружила еще одного мужчину с поводком. И еще. Дизайнерские ожерелья на спутницах были разными, но каждое — произведение искусства, под которыми виднелись следы меток. С девушками в ожерельях на поводках никто не разговаривал, их подчеркнуто не замечали. А перед моими глазами стоял мой ошейник с черным бриллиантом. «Ты шампанского?» Я вздрогнула и перевела стеклянный взгляд на Александра. Только позади вдруг послышались крики, звуки ударов, а через секунду бокал шампанского из рук Шейна уже рассыпался у него под ногами. Аарон схватил его за горло и с рыком дернул на себя. Если бы не подоспевший Найф, трудно представить, что бы случилось. «Спокойно», — схватил он Аарона за руку. «Она в порядке. Забираем и уходим». Только я ни черта не была в порядке, и Аарон тоже. Он одним рывком откинул в сторону Найфа и запустил Александра в стенку. Тот с глухим стуком ударился о нее боком, но приземлился уже на руки, как кот. Оба выпустили когти и клыки и сцепились в центре холла. Не просто сцепились. Аарон явно потерял контроль и собирался убить Александра. Тот оказался хорош только в подковерной возне. В бою же быстро сдавал позиции. На груди уже набухла кровью рубашка. Рукава обвисли тряпками. Одна рука повисла плетью. Все, что он делал, только уворачивался. Из зала высыпали гости, пространство холла наполнилось криками ужаса и ропотом. Охранники на входе пришли в себя, один что-то кричал в рацию. «Теа, я хватаю его и утаскиваю, ты держись дальше!» Вдруг рявкнул рядом Найф и, не дав сориентироваться, бросился к мужчинам. Александр как раз увернулся в очередной раз, и Найф обхватил Аарона со спины. Тот взревел, оголив клыки, и задергался в хватке телохранителя. Я впервые увидела Найфа во всей красе. Глаза мужчины вспыхнули ярко-желтым, а его рык, казалось, пошатнул фундамент здания. Только сдвинуть с места Аарона не удалось и ему. И я, не раздумывая больше, бросилась не в сторону, а в эпицентр схватки. «Нет, Теа!» – заревел Найф, но я с разбегу повисла на шее своего зверя и прижалась всем телом. «Аарон!» – зашептала громко на ухо. «Аарон, я с тобой. Пожалуйста, успокойся!» Он мотнул головой, угрожающе рыча, и кровь, кажется, перестала бежать по венам вовсе. Но отступать было некуда. «Вернись, пожалуйста, успокойся. Я рядом. Я буду рядом. Буду всегда рядом». Кажется, мне удалось найти правильное сочетание слов. Аарон резко выдохнул и опустил плечи, а я смелее запустила пальцы в его волосы, прижимаясь к его взмокшему виску лбом, и продолжала шептать. Когда его выпустил Найф, даже не заметила, только почувствовала, как Аарон вцепился в меня, подхватил под бедра. В зале, кажется, притихли даже мобильники. «Вызывайте следователя и неотложку», послышался холодный голос Найфа в нескольких шагах. «Аарон, я так и не нашла сил выпустить его, да и он бы не дал». «Я в норме», рыкнул глухо. «Где можно подождать?» «Эй, тебя спрашивают», рявкнул кому-то Найф. Народ ожил, голоса стали нарастать, но Аарон со мной уже удалялся по коридору. Впереди кто-то шел, показывая дорогу. «Вам нужен адвокат?» «Нет». «Когда приедут следователи, вам может понадобиться». «Нет, воды». «Хорошо, мистер Хауэр». Двери открылись, и мы прошли в чей-то кабинет. Шум остался позади, и только теперь я ощутила, как дрожу в его руках. Аарон так и уселся со мной на диван, откинувшись на его спинку, но не говорил ни слова, как и я. Наверное, не было более противоречивой ситуации. Шейн дал мне повод бежать со всех ног, но я побежала к Аарону, когда он нуждался во мне. Что это? Вейнерский синдром? Я же своими глазами видела женщин в ошейниках. Унижение в их глазах не поддается описанию. Как такое вообще возможно? Они ведут себя с нами, как с животными. Вероятно, именно такая судьба была уготована мне с Дастином Дьюманом. И такая же с Аароном. Я попыталась выпутаться из его рук, но он сжал их сильнее. «Какого черта ты здесь делала?» прорычал над ухом. Тон не предвещал ничего хорошего. «Неважно», — мотнула головой. «Шейн очень хотел показать мне, и я увидела достаточно. Отпусти». На этот раз он выпустил. «Сиди здесь», — скомандовал, поднимаясь. «Я скоро вернусь». Меня будто раздели на морозе. Так все выстудило внутри и снаружи. Я скрутилась на диване калачиком, морщась от запахов. Только тут спохватилась, что не слышу того самого, нашего с ним. Он будто забрал все и хлопнул дверью, оставив пустоту. В коридоре были слышны голоса, стук дверей, на улице выли сирены. Под весь этот гам невозможно уснуть, но я все же провалилась в тяжелый бред. И будто я снова в больнице, коридоры полыхают сине-красным, и орет в приемном покое главврач. Только орет он на меня. Какая я идиотка, что поехала с Александром. А рядом на каталке тело в крови, каким запомнила его с той ночи. Маска, капюшон надвинут на половину лица и свисающая рука. «Теа», очнулась от того, что меня кто-то подхватил на руки. Я мотнула головой, сонно моргая. Тяжесть сна все еще давила на виски, и я обхватила плечо Аарона сильней, прижимаясь к нему. «Ты жив». Перед глазами мелькнул освещенный коридор, потом все затопило полумраком лифта. Я зашевелилась в его руках, но он только сцепил зубы и прижал к себе сильнее. На стоянке было оживленно. Люди, толпа машин и красно-синие всполохи, как во сне. Аарон, не останавливаясь, шагнул к ближайшей машине, у дверей которой стоял Найф, и вскоре здание осталось позади, а в окнах заметались огни города. Я осторожно выпуталась из его рук и отодвинулась к противоположному окну, свернувшись и кутаясь в пиджак. Только куда мы едем, не имело понятия. Позади остался сначала центр, потом пригородный район Крайтона, Заппи-парк, и машина выехала из города, устремившись на объездную трассу. Заговорить с взбешенным зверем я не решалась. Найф на переднем сиденье тоже хранил тяжелое молчание, изредка сбрасывая входящие. И только раз он ответил, а потом передал трубку Аарону. «Привет», — глухо прозвучал его голос в ответ. «Да, скоро будем. Минут 30 максимум. Да, до встречи». Когда же этот день кончится? И где? Я нервничала все больше, вглядываясь в ночь за окном. Кажется, мы двигались в сторону пригорода. Минут через 20 машина съехала с шоссе и направилась извилистыми улочками вдоль невысоких домиков, освещенных по периметру небольшими лампами, которые только больше сгущали мрак, чем разгоняли его. Когда уперлись в невысокие кованые ворота, водитель заглушил двигатель, и Аарон тут же вышел, чтобы вытащить меня с другой стороны. «Пошли», — кивнул в сторону ворот. «Я поеду», — передал Найф ему мобильный и мой клатч. «Включил переадресацию с твоего на свой. Отдыхай». «Теа», — перевел он на меня суровый взгляд. «Ты тоже отдыхай. На связи». Аарон дождался, когда автомобиль уехал, потом повернулся ко мне. «Пошли». «Куда?» — нахохлилась я, не спеша его слушаться. «Ко мне домой», — процедил он, но дергать не стал, терпеливо ожидая. «К тебе домой? Зачем?» «Затем, что ты веришь ублюдку, Теа, а ведь я просил», — наконец высказался. «Я видела этих женщин с ошейниками», — вскричала, отскакивая, но он тут же сцапал и прижал к себе. «Я не хочу так. Не хочу», — пыталась выдраться. «Не хочу ничего общего иметь с теми, кто допускает такое». Напряжение прошедших часов рванулось слезами, и я обессиленно повисла в его руках, всхлипывая. Сил не было, чтобы выдираться, да и мне не хотелось. Его объятия казались самым надежным местом на земле, только никак не вязались с мужчиной, который может взять в руки поводок. «Пойдем», — устало повторил он и повел к воротам. В темном саду за воротами оказалось душно и влажно, где-то журчала вода и трещали насекомые, под ногами шуршали камешки, а стоп то и дело касались мягкие прохладные листья. Когда дорожка вывела на освещенную площадку, к которой стекалось несколько других дорожек, я осмотрелась. Настоящий лес вокруг. Высокие деревья, густые кустарники и высланные камнями тропинки. Воздух наполнен густым ароматом ночных фиалок, над которыми в тусклом свете низких ламп бьются крупные черные бабочки. «Аарон!» Послышалось откуда-то из темноты, и навстречу вышла просто одетая в джинсы и светлую кофту женщина с убранными в пучок волосами. Она оказалась достаточно молодой, едва за 40. «Теа», — улыбнулась мне, собирая в уголках глаз морщинки-лучики. «Рада тебя видеть». «Привет, мама», — отозвался Аарон, а я потеряла дар речи. Меньше всего я ожидала, что после случившегося он потащит меня домой к родителям. Скорее, я представляла себе подвал, где меня ждала цепь с ошейником. Она устала. «Простите», — моргнула я, протягивая руку. «Просто очень неожиданно Аарон не говорил, куда мы едем». «Я Амалия», — приветливо кивнула женщина. «Пойдемте, ужин уже готов». Я ожидала увидеть что угодно, но не одноэтажный домик. Он, словно сказочный, прятался среди деревьев и подмигивал желтыми уютными окошками сквозь листву. «Отец не знает, что я вас встречаю». Амалия шла впереди, но я слышала по голосу, она улыбается. «Будет снова ворчать, поэтому сделаем вид, что встретились у крыльца». «Мам, я думаю, что он все прекрасно поймет». Я покосилась на Аарона, не выпускавшего мою руку. Его будто подменили. Даже в свете фонариков над аллеей меж виноградных лоз я видела. Расслабленно улыбается. Что это вообще такое? В получасе езды от города, в котором он, зверь, непредсказуемый и суровый, теперь же обычный человек, который вернулся домой. В настоящий дом, где душа и сердце. Как эта женщина сделала из него обычного человека за несколько минут? Я же его только раздергиваю. Мы бесшумно вошли в светлый тесный коридор, обшитый лакированными, будто карамельными досками. Запахи еды вмиг напомнили о пропущенном обеде, потому что с Банни мне так и не удалось толком поесть, да и аппетита из-за Александра и его мистификации не было. «Денвер», — позвала Амалия чуть громче, — «дети приехали». «Дети?» Я глянула на Аарона и теперь при достаточном свете вообще его не узнала. Он улыбался незнакомой мне улыбкой. «Привет, пап». Обернувшись, я встретилась с внимательным взглядом отца семейства, Денвером Хауэром. Правда, в домашнем свитере и непонятного цвета джинсах он казался обычным резидентом пригорода на пенсии, а не тем властным мужчиной с фото в сети. Но стоит отдать должное, цепкий взгляд напомнил взгляд Аарона, и он не спешил его смягчать. «Аарон, что произошло?» — сурово спросил, останавливаясь в дверях столовой. «Мы можем поговорить наедине?» Аарон обнял меня за талию. «Теа», — последовала за нами Амалия, — «пойдем выпьем чаю». Мы прошли через коридор в небольшую уютную кухню, еще хранившую запахи приготовленной еды. Ничто здесь не выбивалось из общей сказочности домика. Карамельно-деревянная мебель и бирюзовый столик с такими же стульями сделан на манер состаренной мебели. На столе свежесрезанные цветы и ароматные травы в вазе. «Как ты?» — обернулась от плиты Амалия с чашкой чая. По виду и запаху травяного. «Держи». «Спасибо». Когда наши взгляды встретились, я не выдержала. «Вас тоже водили в свет на ошейнике». Я все не могла перестать об этом думать. Внутри корежило от мысли, что меня ждет подобное. «Нет». Внимательно глянула на меня Амалия. «Теа, что сегодня случилось?» Я расслабила плечи, вжимаясь в стул. Я видела, как на званом вечере мужчины водили своих спутниц на поводках. Заговорила смущенно. «Простите, я думала, что вы...» «Теа, мы с тобой похожи», — осторожно заметила мать Аарона, присаживаясь напротив. «Я — настоящая пара своего мужчины. Это тоже вышло случайно, но не так, конечно, как у вас. Не представляю, как тяжело тебе». Я растерянно хлопала глазами, глядя в ее лицо. «Такая же?» Так вот, что Шейн имел в виду, когда говорил, что у Аарона это семейное. «И как вы решились?» «Мне было несложно. Самое тяжелое досталось Денверу. Ты ведь знаешь, что им нельзя связываться с такими, как мы». Я кивнула. «Но он справился. Занимал должность Прайма еще 20 лет. А потом передал пост Аарону». «И никто не узнал?» «Узнали позже», — улыбнулась она. потому что праймы рождаются только в таких парах, как наша, и никогда никто не водил меня на ошейнике. В нашей семье это не принято. Да и, в общем, во многих семьях уже отвергается». Я откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. «Какая же я дура, что повелась на провокацию!» «Теа», — позвала меня Амалия, — «поговори со мной, пожалуйста». «Простите», — мотнула я головой, — «это я во всем виновата. Меня поманили открытием великих тайн, и я наделала кучу проблем». Я обхватила чашку руками и глубоко вдохнула аромат трав. «Тайн не так и много. Раса моего мужа уже очень сильно связана с людьми», — пожала плечами она. «Одна из самых больших — это база данных генетически подходящих женщин. Правительство по скрытой программе тестирует девочек в возрасте 15 лет и ставит на учет. Это, конечно, тоже жутко. В большинстве таких партия все по согласию. Встречи, симпатия и ошейники женщины тоже носят по согласию. Для каждого приоритеты разные. Для кого-то любовь важнее условностей, а для кого-то достаток перевешивает и примиряет с унижением». «Вы уверены, что девушек спрашивают?» Амалия вздохнула. «Конечно, как и у людей, бывает всякое, но главное, что в нашей семье традиция ошейника запрещена. Денвер, как глава семьи, поддерживает принцип равенства между нами и людьми». Я кивнула и сделала большой глоток. Пора было успокаиваться. «Знаешь, я давно просила Аарона, чтобы привез тебя», — слабо улыбнулась Амалия. «Да, наверное, стоило. Теперь я даже не знаю, что будет». Амалия нахмурилась, но тут в кухню вошел Аарон, а следом Денвер Хауэр. Лица у обоих были какими-то загадочными. Отец Аарона будто был чем-то удивлен, а я не понимала, приятно или нет. Аарон сдерживал улыбку в уголках губ и смотрел на меня знакомым блестящим взглядом с огненными искрами. Амалия переводила взгляд с одного на другого, пытаясь понять, до чего они договорились. «Амалия, давайте ужинать», — опомнился глава семейства, моргая. «Нужно отметить знакомство». И он улыбнулся мне, совершенно обескураживая. «Аарон что, не сказал ему правду о том, что только что случилось? Хотя это ведь не мое дело. Только за ужином продолжало твориться семейное волшебство, о котором я давным-давно забыла, да и то подобное существовало лишь в моих детских иллюзиях. Родители суетились вокруг нас обоих, а особенно вокруг меня, подливая чай, подкладывая салаты и мясо. Говорили тоже обо мне, спрашивали про семью, карьеру, избегая острых тем, будто мы с Аароном познакомились совершенно нормальным образом, как я и врала в интервью, и теперь он просто знакомит меня с родителями. Интересно, а они точно знают, как мы познакомились? И что странно, я чувствовала зверя так же, как и прежде. Все вернулось». Он был спокоен настолько, что разве что не урчал. Кидала на него настороженные взгляды, не веря ощущениям. Но раз за разом только убеждалась, спокоен и доволен так, будто сожрал Шейна на обед, и ничего ему за это не будет. Когда после ужина мы перешли к камину в углу гостиной, Аарон вообще утащил меня к себе на колени и начал творить всякие непотребства, гладить, водить носом по волосам и шее, ходил по краю дозволенного. «Простите», — не выдержала я, вырываясь из его наглых рук и оборачиваясь. «Можно тебя на пару слов?» «Конечно», — снисходительно усмехнулся, рождая во мне подозрение, что ему наливали весь ужин не чай. «Что происходит?» — выпалила, едва мы вышли на крыльцо. Он убрал руки в карманы брюк. «Что ты имеешь в виду?» «Я напортачила». Принялась расхаживать по лужайке перед домом. «А ты ведешь себя так, будто ничего не было». Он вздохнул и пожал плечами. «Все позади», — заключил философски. Ему определенно наливали что-то покрепче. «Что позади?» — вскричала. «А Шейн? Ты говорил, что за срыв грозит смертный приговор». «Теа, мне не грозит. но приятно, что беспокоишься». Вернулся в образ зверя Аарон быстро. Низко опустил голову и недобро сверкнул глазами. «Сюда иди». Черт его знает, что было такого в его голосе, но я не смогла ослушаться. Когда между нами остался шаг, он протянул ко мне руки, с шумным выдохом заключая в объятия. «Тебе нельзя нервничать», — вкрадчиво прошептал на ухо. «Никому нельзя нервничать». «Тебе особенно». «Почему?» Он долго смотрел на меня из-под опущенных век. «Правила безопасности со зверем», — улыбнулся. «Звери, они не любят нервных». Я фыркнула, закатив глаза, но вспомнила, что кое-что должна. «Прости, что не послушала тебя». Словно сомневаясь в моих словах, в саду скептически квакнула лягушка. «Ты не виновата, я все понимаю», — не согласился с ней Аарон. «Это все Шейн». «Ты знал, что он готов на такое и все равно отпускал меня в Тейваль?» Смотрела пристально в его глаза. «Я могу себе это позволить», — спокойно заметил он. «Я просто не могла поверить, что ты можешь так сделать, что наденешь на меня ошейник». «А я и не могу». «Я знаю, мама твоя сказала». Выдыхалась я. «Она у тебя классная». «Да», — улыбнулся он шире. «Но тебе, наверное, стоит мне больше рассказывать». Не верила я в покладистость мужчины, в руках которого находилась. «Наверное», — кивнул он. «А что с Александром?» Аарон лишь пожал плечами. «Мне глубоко чихать». «Ты будто в валерьянке объелся», — прищурилась я. «Что ты такой довольный?» Он какое-то время глядел на сад позади меня, будто прислушивался. «Ты делаешь меня довольным», — заключил наконец, но выражение лица проскользнуло еле уловимой тенью напряжения, а через мгновение вообще сменилось мрачной настороженностью. Со стороны ворот послышались вдруг голоса и шорох листвы. Аарон задвинул меня за себя, напрягаясь, но когда на поляну вывалился взъерошенный Банни, я рванулась из-за его спины. Тш! В мгновение ока оказалась прижатой к напряженному телу. Джейден. Следом на поляну вышел Аарон. Ну, почти, такой же, каким я видела его в больнице, в черной толстовке с капюшоном и маске. Может, разве что ростом повыше, но сходство поражало. Я даже посмотрела несколько раз то на оригинал, то на реплику. «Теа!» Ударился в истерику Банни, но никто не препятствовал более нашему воссоединению. «Что случилось?» Смотрелась я в лицо друга, а тот хватался за мои руки, оглядываясь на типа в маске. «Его пытались сбить на парковке спортивного клуба», кивнул тот, кого Аарон назвал Джейденом, и обратился к Аарону. «Где твой мобильный?» «Банни, ты в порядке?» оглядела друга, подмечая ссадину на скуле. На крыльцо выбежала мать Аарона, а следом вышел и отец. «Джейден», — выдохнула Амалия, напряженно вглядываясь в мужчину в маске, и тот поспешил ее снять. «Ты останешься?» «Останься», — то ли попросил, то ли приказал Аарон. Незнакомец колебался, хмурясь, но выбора ему, похоже, не давали. «Теа, это мой брат, Джейден». Мы встретились с мужчиной взглядом. Джейден, кажется, был моложе, но смотрел на меня волком. Видно было, он хочет уйти. «Пойдемте все в дом», — позвала Амалия, словно боялась, что Джейден ускользнет. «Теа, твоему другу нужна помощь». Я подхватила Банни под руку и повела к крыльцу. «Мне сказали, что меня кто-то ждет на парковке», — громко шептал он, озираясь. «Я вышел. Если бы не этот тип в маске, меня бы раскатали, Ти». «Тш, все хорошо», — сжало его плечо ободряюще. Амалия разместила нас на кухне и принесла аптечку. «Надеюсь, у тебя нет в ближайшее время съемок», — обрабатывала пострадавшую скулу. «Будет долго заживать». «У Массима», — морщился Банни. «Но уверен, он мне еще синяков добавит для образа». «Да, Массима оценит, это точно». «Теа», — подался Банни вперед и добавил тише. «Это дом его родителей?» «Да». «Милый». «Угу. Я сегодня начудила, но не успела поделиться. В кухню вошел Аарон. «Ты как?» – обратился к Банни. «Спасибо, жить буду. Вы за мной следили?» «Присматривали». «Аарон, кто это сделал?» – перевела взгляд на мужчину. «Так я видел, кто?» – встрепенулся Банни. «За рулем той тачки сидела блондинка, это его». «Грейс?» «Джейден ее там и прицепил к батарее наручниками». И обедничал Банни воодушевленно. Я округлила глаза на Аарона, не веря ушам. «Я разберусь, Тея». Начал было он, но меня понесло. «Вот овца драная!» — вскричала возмущенно. «Она чуть не убила его!» «Я разберусь!» — с нажимом повторил Аарон. «Мама зовет в столовую». «Я, наверное, поеду», — поднялся Банни. «Останешься сегодня здесь, пока мои безопасники не проверят все», — безапелляционно постановил Аарон. «Подожди, твои безопасники? Это же была Грейс!» «Теа, Александр, к сожалению, имеет доступ не только к тебе, но и к ней. Не знаю, что он ей сказал, но, думаю, убеждать он умеет и играть на слабостях тоже». Я стушевалась под его взглядом окончательно. Я же сама, лично у Александра, просила пропуск для Банни. «Тварь! Какая же тварь!» Шейн обложил Аарона проблемами со всех сторон, а уничтожить, видимо, собирался сегодня, вынудив Аарона сорваться из-за меня. «И между прочим, Теа», — повел меня Аарон в гостиную, «традиции ношения ошейника сохранились только в семье Шейна, все остальные давно от нее отказались». Это пришибло меня окончательно, и я безропотно позволила усадить себя на колени в гостиной, где виновата и затихла. Банни получил большую порцию мяса с макаронами и благодарно принялся снимать стресс. Джейден присоединился позже после душа, попытался отказаться от ужина, но у него ничего не вышло, и теперь жертва и спаситель были одинаково вознаграждены. «А сколько Джейдену лет?» – спросила шепотом у Аарона. 30. Задумчиво щурился он. «А что?» «Выглядит старше. Думала, вы с ним почти одного возраста. Он работает на тебя?» «Только сейчас». Урчал он мне на ухо так, что мурашки порхали по коже. «Обычно не работает». «А чем он занимается?» «У него своя компания, специализирующаяся на технологиях безопасности». «Не знала, что у тебя есть брат. В сети об этом ни слова». «Я видела». Амалия старается быть ближе к младшему Хауэру, но словно боится, что каждый вопрос может стать последним. Стало любопытно, отчего он такой одичавший. «Мы сделали все, чтобы никто не знал. Не любим быть на виду». Тут я фыркнула. «Да, сейчас все внимание на мне, когда-то было на отце. Твоя мама рассказала, что она тоже человек». Я полуобернулась, чтобы хоть немного его видеть. Эти хрупкие минуты мира будто текли жидким янтарем сквозь пальцы и застывали твердея, словно могли остаться с нами навсегда. Треск поленьев в камине, запах травяного чая и его тепло. «Да, Теа, у меня был хороший пример перед глазами. Вот почему он схватился за возможность быть со мной». Найф говорил, что Аарон знает, как может быть, если мы останемся вместе. Аарон задумчиво скользил носом по моей шее, а я чувствовала, что с каждым его выдохом в груди становится все теснее. Я обняла его руки на моем животе, и Амалия, проходившая мимо с подносом, особенно тепло улыбнулась. Джейден с Банни уже о чем-то переговаривались. Зная друга, думаю, втянул в болтовню хмурого братца именно он, но Джейден местами даже слабо усмехался. Теперь, когда все успокоилось, мысли расслабленно хлынули в привычное русло. Вставал вопрос, что дальше? Кажется, теперь мое возвращение к проекту «Недели моды» невозможно. При этой мысли я поморщилась. Да, исполнение мечты вышло так себе. Взяли меня исключительно в качестве рычага мести. Шейн все просчитал. Только стоило вспомнить подготовку к шоу, платье, музыку и как бьется сердце от восторга во время проходки, руки опускались. А это только репетиции. Что бы я чувствовала в день открытия? Но, наверное, стоит привыкать к мысли о том, что на этом все. Как подобное скажется на карьере, вообще неизвестно, но подставлять Аарона я больше не могу. Работать с Шейном и дальше – идиотизм. Пока Амалия готовила комнату, мы с Банни вышли в сад. «Понравился, братец?» – подначила я. «Очаровашка!» – кивнул он, облокачиваясь на стену, заросшую плющом. «Это семейное, вероятно», – я улыбнулась. «Так что ты натворила?» «Помнишь Александра Шейна, исполнительного директора Тейваль?» «Ага, такой холеный, с бородкой. Мерзкий тип». «Он взял меня в Тейваль, чтобы портить жизнь Аарону. Знал, что я принадлежу Хауру, Дюман ему сказал перед гибелью. У друга отвисла челюсть». «Аарон разве не...» «Знал, конечно». Вздохнула многозначительно. «Подожди», — нахмурился Банни. «Он знал и все равно позволил?» Я говорила, как для меня важна моя работа. Обняла себя руками и уселась на корточки, вжимаясь спиной в упругий плющ. Листья приятно холодили спину и наполняли легкие терпким запахом листьев. «С ума сойти! Вы оба чокнутые!» — покачал головой друг. «Так, и что?» «Сегодня Шейн потащил меня на их звериное сборище и спровоцировал Аарона на конфликт», — нахмурилась я. «Вот засранец. И самое ужасное, что за срыв может быть серьезное наказание вплоть до смертного приговора», — глухо прошептала я. «Твою мать, Ти!» — присела рядом Банни. «С ума сойти. Совсем недавно я ведь сама этого хотела — избавиться от Аарона. Теперь...» Мысль об этом причиняла неясную глухую боль. Не решаясь себе озвучить свои эмоции, я чувствовала: не хочу этого. Даже не так. Меня повергает в ужас эта мысль. Возможно, причиной всему чувство вины. Наверное. Но Аарон уверен, что ему ничто не грозит. Отмахнула жуткие мысли. «Ну, может, таким, как он, нет?» «Кажется, закон одинаковый для всех. Аарон говорил об этом. Со мной он теряет контроль, именно поэтому таким, как он, запрещены подобные связи». Перебор с эмоциями. «Да, детка, и не жалко его тебе до сих пор?» «Мне его не жалко», — огрызнулась я. «Мне совестно, что добавила ему проблем». «Только в этом дело? Слушай, ты так урчала там в его руках?» «Урчала?» — выкатила глаза. «Ну, за малым», — прыснул он, и продолжил подначивать. «Коготки еще не выпускаешь?» «Да ну тебя!» толкнула провокатора так, что он свалился с корточек и плюхнулся в траву. Посетовав еще немного на жизнь, он отряхнулся, и мы направились в дом.